Глава третья. Несуйте росомаху в колесо. Ольга проводила взглядом устало забирающихся на заднее сиденье вездехода близняшек и, махнув им на прощание рукой, побрела обратно в дом. Сегодня Кирилл превзошел самого себя в учительском рвении. Так, за все недолгое время занятий у него, девушка еще ни разу не выматывалась. Бестужева прикусила губу и вздохнула. Можно было бы предположить, что этому авралу поспособствовали новости о грядущем визите одного из старших Громовых, назначенном на 25-е число. Но высказанное вслух предположение об этом Кирилл встретил абсолютно равнодушно. Точнее, как подсказывала установившаяся между ними связь, причины нервного состояния, в котором находился нареченный, крылись в чем-то другом. Ольга задумчиво провела по длинной царапине, неизвестно когда успевшей украсить обеденный стол, и нахмурилась. Этого не было в ее прошлый визит. Взгляд девушки заскользнул по комнате, наткнулся на треснувший камень в каминной кладке, потом на треснувший подоконник, если можно так назвать дубовую доску 2 дюйма толщиной и ряд широких, еще свежих царапин на деревянной обшивке потолка, словно оставленной когтями гигантской кошачьей лапы. А потом взгляд уперся в новенький чайный сервиз, из которого их компания сегодня пила чай. Последней каплей стал замеченный боярышней помятый бок любимого самовара хозяина дома. Что здесь произошло? Тряхнув головой, Ольга решительно, но медленно двинулась к выходу на веранду. Быстро после сегодняшнего занятия у нее все равно бы не получилось. Зато с решительностью все было в порядке. Распахнув настежь дверь, в которую тут же с радостным свистом устремился холодный ноябрьский ветер, Ольга шагнула на порог,